«А с чего вы взяли, что я работаю в этом медицинском центре?» Со всей серьезностью, подтверждавшейся приступом протрезвления, допросила шпионку аспирант Дроздов. «Я наблюдала», — признала шпионка Ангел. «Я видела много людей, которые входили и уходили. Большинство из них совсем не похожи на ученых. У них явно низкий коэффициент интеллектуальности. Такие люди не могут заниматься там научными исследованиями. Я видел вас раньше». «Пожалуй, я вас видел», — начал вспоминать аспирант. «Вы как-то прохаживались то по этой обстановке, то по той. Вы были в капюшоне, значит, вы наблюдали». «Да, вы сразу показались мне молодым ученым, который занимается какой-то важной научной проблемой. Если вы приходите, то уходите поздно. Как сегодня. Мне кажется, что вы аспирант». «Хорошая работа. Для начала», — так и крякнув, — заметил аспирант. «Я могу написать вам для вашего начальства самую положительную рекомендацию». «А можно узнать, чем вы занимаетесь?» С абсолютно стерильной невинностью спросила начинающая шпионка. Аспирант Дроздов тяжело вздохнул и, как не удерживал себя, но все-таки огляделся по сторонам. Лет 20 назад он сдал бы диверсантку на заставу. Лет 5 назад он, скорее всего, загородился бы стеной поднятого воротника и, пролепетав что-нибудь в меру постыдное, куда-нибудь делся сам. Теперь он просто подумал. Военные заказы, над которыми работало некогда секретнейшее медицинское учреждение, давно кончились. Последние 2 года научная деятельность Института космической биохимии слабо орошалась всяким международным сотрудничеством. Будущая диссертация аспиранта Дроздова должна была стать издержкой некоего франко-австрийского заказа. Так что аспирант Дроздов сам имел полное право считать себя международным шпионом. «Я вампир», — сказал он, подумав. «Я манипулирую с человеческой кровью». «Как мне повезло!» — воскликнула шпионка, прижав ладошки к щекам, и воскликнула с таким счастьем, что у аспиранта Дроздова мурашки побежали по спине. «Если вы откажетесь помочь мне, я просто погибну». «Может быть, для начала хотя бы представимся друг другу?» — немного растерянно проговорил аспирант Дроздов. «Да!» — сверкнув глазами, воскликнула шпионка и протянула руку с энтузиазмом утопающей. «Зовите меня Ани». «Ани?» — почему-то удивился аспирант, протягивая руку вовсе не так отчаянно. «Меня зовут Аннабель. Аннабель Терранова. Мои предки родом с Сицилии». «Вот так каламбурчик получается», — с трудом справился с собой аспирант Дроздов. «Тогда зовите меня Ник», — твердо сказал он. «Это такое русское имя Николас». Шпионка оказалась по-шпионски въедливой. «Ну вот, никуда не денешься. Ты ж вполне отчаянно», — вздохнул аспирант. «Мой отец был учителем истории. Он вообще большой любитель истории. Древней истории, догадываетесь?» «Нет», — сплоховала шпионка. «Меня зовут Ганнибал. Ганнибал Федорович Дроздов». «Ганнибал!» — счастливо воскликнула Аннабель. «Так ведь это великолепно! Мы почти тезки!» «Да уж, близнецы и братья!» — крепился аспирант. «Так какие секреты нашего института вас интересуют, мистер Ранова?» — серьезно спросил он. «Мисс?» «Да, мисс, вы угадали», — радостно отвечала шпионка. «Я тоже не промах», — серьезно по-мужски похвалил себя аспирант Ганнибал Дроздов. «Начнем сначала, мистер Ганнибал Дроздов», — сменила тон Аннабель Терранова и уверенно положила руку аспиранту на грудь. «Я намерена вас завербовать». «Конечно», — усмехнулся аспирант. «Спасибо за доверие, но...» И тут только, охватив сознанием всю ситуацию, посмотрев на нее, на темный айсберг института, на 2 автострады, на деревеньку, на леса и поля, на забытую Богом автобусную остановку. В общем, взглянув на ситуацию со стороны, Он самым трезвым образом убедился, что происходит либо какая-то чепуха, розыгрыш, шутка, либо какой-то настоящий, совершенно невообразимый абсурд.